овладеешь вселенной, чтобы исполнить свои замыслы. Любовь, что предвосхищает твое глубочайшее желание, с той ласки, что тебя зачало. Прежде чем отправиться, я почитал слово. Я ничто, когда я сам себе наблюдатель общий для всех людей, последняя воля тех, кто существует. Не слишком ли это для человека? Ибо ты уже был в нашем лоне Гуго, и, пожалев своих братьев, вернулся актер, согласившийся воплотить Бога. Это красота актера и твоя поэзия была жить в истине, пел Китс и до него Уильям Шекспир, показывая добродетели ее истинный образ. И все переживания возвращаются торжествующими, если прежде тревожными, не вечными. Ибо наше сознание — это поступки, что заря посылает в прошлое. Остальное ожидание и выживание среди людей, что тоже страдают. В открытом университете жизни мы провозглашаем твою истину и красоту.